Глава 114. Заткнись и сделай невозможное. Высоко в безоблачном небе плыла горбатая луна. Посреди темноты во всем своем великолепии сияли звезды и Млечный Путь. Невообразимо далекие светила молча взирали на кладбище. В тот миг, когда Гарри осознал, что у него нет никакой возможности спасти всех, голоса в его голове утихли, слились воедино. Весь его разум поглотила единственная цель. 50 секунд. 40 секунд. Взгляд Гарри скользнул по кладбищу и остановился на ближайшем к нему пожирателе смерти. 30 секунд. 20 секунд. «Время почти вышло», — прошипел Волан-де-Морт. «Я действительно знаю секреты, которые тебе хотелось бы узнать», прошипел Гарри, не поднимая взгляда на темного лорда. «Но мне кажется, самым ценным знанием для тебя будут мои размышления, как может быть разрушен мир. Однако, если я сообщу эти мысли, это может привести к разрушению мира. Не знаю пророчества, но если оно существует, довольно высока вероятность, что любое мое действие может привести к этому. С другой стороны, возможно, если я расскажу тебе, разрушение мира не случится, поскольку ты, кажется, заинтересован предотвратить его». «Не в состоянии принять решение самостоятельно. Требуется разбудить девочку-друга, чтобы проконсультироваться. Обед требует». На некоторое время воцарилась тишина, после чего темный лорд, парящий позади полукруга пожирателей смерти, начал испускать звуки, которые, по мнению Салазара Слизерина, соответствовали змеиному смеху. «Значит, ты знаешь, как разрушить мир!» — раздалось холодно-весёлое шипение. «Не стану умышленно представлять способ. Ты мог подстроить, чтобы твой слуга украл мои мысли. Обед запрещает, но, думаю, смогу изобрести способ, если девочка скажет попытаться». Взгляд Гарри медленно переместился на другого пожирателя смерти, затем на третьего. Снова змеиный смех. «Умно! Придуманная тобой тактика заслуживает похвалы, но нет!» «Знаю, это раздражает, но когда на кону мир и твоя вечность, разве не лучше?» «Если заниматься такими сложностями и откладывать твой конец, риск для мира лишь увеличится. Я сам освою магловские науки и подумаю обо всем, что ты мог бы вообразить. А теперь рассказывай о секретах, которые ты можешь мне поведать, или все закончится». Гарри медленно продолжал переводить взгляд с одного пожирателя на другого. Мальчик не смотрел на темного лорда. Тот оставался лишь парящей чернотой на периферии зрения. Рот Гарри продолжал говорить, но речь занимала только половину его внимания. «Мне пришла мысль, которую ты, учитель, мог не учесть. Несмотря на все твои предосторожности, попытка убить меня может провалиться из-за некоторых особых обстоятельств, и не исключено, что это приведет к тому, что позже я разрушу мир. В иной ситуации я не счел бы это вероятным, но раз существует пророчество, это вполне возможно». Волан-де-Морт неподвижно завис в воздухе. «Каких обстоятельств?» «Не обязан вам рассказывать». В шипящих звуках теперь слышался холодный гнев. «Хоть я и понимаю прекрасно твое отчаяние и твои попытки выкрутиться, эта беседа начинает меня раздражать. Ты не сможешь переубедить меня. Оставить тебя в живых будет большим риском. Ты должен рассказать мне свою мысль, чтобы не подвергать мир опасности. Говори!» «Нет, обет не обязывает меня совершать какие-либо активные действия». Тёмный лорд уставился вниз на Гарри Поттера, который лишь скользнул взглядом по разъяренному лицу, а затем его глаза вернулись к следующему пожирателю смерти. Некоторые из пожирателей слегка изменили позы, но все они по-прежнему стояли с поднятыми палочками и молчали. Эмоции за серебряными масками-черепами было невозможно прочесть. Тёмный лорд снова рассмеялся. «Думаешь, сможешь пережить свою смерть? Нет, мальчик, с тобой мои крестражи не связаны. Я бы об этом знал. Или есть иная причина, по которой ты думаешь, что сможешь выжить, несмотря на все запланированные мной действия, чтобы тебя убить?» Гарри не позволял себе отвлекаться. Повторяющиеся неудачи не имели значения. Они только вели к следующему действию в цепи. Но ему все еще было нужно это самое следующее действие. «А теперь рассказывай секреты!» — прошипел Темный лорд. «Или я...» «Пожиратели жизни будут преследовать тебя повсюду, вечно тебя ненавидеть и искать тебя где бы ты ни был. Если у меня сейчас получилось сделать то, что я хотел, ты станешь их целью. Секрет чар защитника будет недоступен тебе еще долгое время. Возможно, ты никогда его не узнаешь. Секрет лучшей защиты против пожирателей жизни умрет вместе со мной. Мне это начинает надоедать». Голос темного лорда умолк. «А, ясно. Пожиратели жизни действуют согласно ожиданиям. Ты говоришь мне, что за мной будут охотиться? Я ожидаю, что за мной будут охотиться, и они охотятся за мной. Это редкость, но не что-то неслыханное. Ценный секрет, да. Вижу много способов использовать». Безжалостная улыбка. «Я позволяю тебе выбрать человека, который будет спасен. Выбираю себя. Посоветовал бы тебе умереть с достоинством, но, зная себя, понимаю тщетность подобных слов. Ты разозлил меня и впустую потратил мой щедрый дар. Я забираю его обратно. Еще секреты?» «Да, тоже весьма интересные. До некоторых из них сам ты догадаешься не скоро, если вообще догадаешься. Если я скажу все, что не подвергает риску существования мира, ты согласишься не мучить никого из моих друзей и семьи? Весь этот разговор начался, потому что ты не оставил мне возможности спасти всех». На несколько секунд темный лорд неподвижно замер в воздухе, а взгляд Гарри продолжал медленно скользить по кладбищу, и его рука все так же крепко сжимала палочку. В тот миг, когда Гарри понял, что не осталось способа спасти всех, он не мог произносить заклинания на английском. Но трансфигурация не требовала слов. Ничто не контактировало с его палочкой, кроме воздуха, который невозможно трансфигурировать. Но Волан-де-Морт не знал о частичной трансфигурации, и с ее помощью Гарри трансфигурировал крошечный кусочек материала самой палочки. «Ты тянешь время!» — сказал темный лорд. «Просто чтобы отсрочить смерть!» «Или с другой целью?» Гарри промолчал. Его незаметные никому действия замедлились, пока его разум искал, как продолжить разговор, даже вопреки воле темного лорда. «Открой мне свою цель, или разговор окончен, и твои друзья будут страдать до самой смерти!» «Опусти оружие, Маглов, и не направляй палочку в мою сторону!» — ответил Гарри, изо всех сил стараясь, чтобы его шипение прозвучало как можно холоднее и опаснее. «Ничего не приказывай своим слугам! Я действительно обладаю способностями, о которых тебе неведомо! Могу использовать одну из способностей, чтобы вызвать мощный взрыв почти мгновенно, не произнося заклинаний!» «Убьет твое новое тело, всех слуг, отбросит камень неизвестно куда». При своем нынешнем уровне подготовки Гарри мог трансфигурировать один кубический миллиметр практически мгновенно, лишь усилием воли и магией. Один кубический миллиметр антиматерии. Это не было угрозой всему миру. Волан-де-Морт словно окаменел. «Ты каким-то образом блефуешь!» «Не блефую! Я утверждаю на змеином языке, что могу сделать это почти мгновенно! Думаю, до того, как меня коснется какое-либо заклинание! Ты все еще очень мало знаешь о науке! Мощь, которую я призову, сильнее, чем процесс, питающий звезды!» «Тебе помешает обед!» — прошипел Волан-де-Морт. «Ты не можешь рисковать существованием мира! Нельзя рисковать! Исключено! Никаких умных идей!» «Не рискую миром! Я оценил мощность взрыва! Она несравнимо меньше!» «Ты не знаешь этого наверняка, дурак! Не можешь быть уверен!» Шипение Волан-де-Морта становилось все выше. «Есть причины для уверенности. Обед не остановит меня!» На лице Волан-де-Морта все явственнее проступала ярость, но в его шипении слышался и оттенок страха. «Боль, что испытают все, кто дорог тебе, будет невообразимой!» «Заткнись! Все твои угрозы для меня уже ничего не значат, поскольку теория игр велит мне их игнорировать. Ты угрожаешь мне лишь потому, что ожидаешь моей на то реакции!» Это Гарри тоже осознал до крайности ясно. «Предложи мне что-нибудь, чего я хочу, учитель, ради своего нового тела, ради того, чтобы сохранить камень, ради жизней своих слуг!» Рот Гарри говорил автоматически. Основное внимание было сконцентрировано на другом. В лунном свете блестит полоска серебра. Из крошечной точки на конце палочки Гарри, из кубического миллиметра, ставшего основой, тянулась тонкая нить трансфигурированного паучьего шелка. Она бы порвалась сразу, если бы кто-нибудь попробовал ее разорвать. Кто-нибудь мог бы заметить отблеск от этой нити, но вряд ли этот отблеск привлек бы серьезное внимание. Гарри был способен очень быстро трансфигурировать такую нить, ведь ее толщина составляла всего лишь десятую долю миллиметра. 10 сантиметров длины давали меньше кубического миллиметра объема, а Гарри был способен трансфигурировать кубический миллиметр за доли секунды. Гарри трансфигурировал нить в направлении от себя, увеличивая ее длину с максимально возможной скоростью, при которой не было риска для трансфигурации. Нить паучьего шелка протянулась к капюшону очередного пожирателя смерти, обвела его вокруг шеи и вернулась обратно к центру паутины. Лицо Волан-де-Морта теперь ничего не выражало. «Ты не имеешь права уйти отсюда живым. Со мной бы согласились даже разумные люди из тех, кого называют хорошими. Это я скажу даже на Парсилтанге. Но если ты согласишься умереть, как подобает хорошему человеку, я буду хорошо обращаться с твоими друзьями, и все они получат мою защиту». Капюшон последнего пожирателя смерти захлестнула петля. Паутина была закончена. Петли теперь обвивали шеи всех пожирателей смерти. Концы этих петель соединились с центральным кругом, а от этого центрального круга три нити уходили в центр. Вся паутина по-прежнему соединялась с изначальной нитью, отходящей от палочки Гарри. Спустя несколько секунд почти невидимые, отражающие лунный свет нити стали черными. Волокна тоньше, прочнее и острее стальной проволоки. Нити, сплетенные из углеродных нанотрубок. Каждая трубка представляла из себя единую молекулу. Гарри прошипел. «Хочу, чтобы ты также пообещал хорошо обращаться с народами, которые окажутся под твоей властью. Не соглашусь на меньшее!» Волан-де-Морт безмолвно парил в воздухе. На змеином лице зарождалась ярость. Из темной паутины поползли вверх две последние черные нити, уже состоящие из нанотрубок. Они легко протянулись по воздуху к самому темному лорду. Одна поднялась над рукавом левой руки, в которой Волан-де-Морт держал пистолет, другая — над рукавом правой, в которой он сжимал тисовую палочку. Гарри создал нити с некоторым запасом, с учетом того, что они будут опускаться под собственным весом. Каждая из нитей образовала петлю и прошла через нее, создавая скользящий узел. Затем Гарри трансфигурировал нити в более короткие, и они начали затягиваться вокруг рукавов. Краем сознания Гарри почувствовал покалывание от того, что магия Волан-де-Морта коснулась его собственной. Глаза темного лорда расширились, его рот распахнулся. И Гарри трансфигурировал сходящиеся к центру черной паутины черные нити в такие же нити, но в 4 раза короче. Круг сжался, все нити резко дернулись, и петли затянулись. Падают темные одежды. Гарри не смотрел на пожирателей, он не видел падающие маски и кровь. На краю сознания он почувствовал выбросы магии, такие же, какие чувствовал в момент смерти Гермионы. Но он проигнорировал их. Глаза Гарри были прикованы к рукам темного лорда, которые вместе с палочкой и пистолетом полетели вниз. Палочка Гарри взметнулась вверх. «Ступофай!» Красный сгусток цвета оглушающего проклятия с огромной скоростью понесся в направлении Волан-де-Морта. В тот же миг, не обращая внимания на раны, темный лорд рванулся вниз и вправо. А красный сгусток рыскающего сногсшибателя, тайного заклинания, придуманного профессором Флитвиком, развернулся в воздухе и врезался в Волан-де-Морта. В шраме Гарри вспыхнула жгучая боль. Он закричал, взгляд затуманила красная пелена. От этой боли и полнейшего изнеможения Гарри выронил палочку. Когда Гарри отпустил палочку, боль начала утихать.